Однако Чень Мо не собирался подходить к нему, вместо этого он все так же держал Кар-98К и целился куда-то вдаль. «Ползи ко мне, он не посмеет убить тебя», — Цзоу Чжо недоуменно спросил. «Разве ты не убил его?» Сразу же после этого Кар-98К в руках Чень Мо издал бах. Однако уведомление об убийстве не появилось. Чень Мо сказал: «Шлем третьего уровня, не умер. Ползи ко мне, он не осмелится высунуться еще раз. Если он покажет свою голову еще раз, то умрет». У Цзоу Чжо не было другого выбора, кроме как начать ползти со скоростью улитки в направлении Чень Мо. Чень Мо же наблюдал за какой-то позицией, не двигаясь. В результате, после долгого ожидания, новых выстрелов так и не раздалось. «Заползи за эту стену». После этих слов Чень Мо поднял Цзоу Чжо. Цзоу Чжо спросил: «У тебя есть большая аптечка?» Чень Мо сказал: «Нету». Цзоу Чжо: «Тот снайпер же все так же не осмеливался вылезти из своего укрытия, так как пуля Чень Мо определенно попала ему в голову, и, видимо, испытывать свою удачу во второй раз он не хотел. Поэтому он, скорее всего, уже давно пошел к предполагаемому центру зоны, так как смысла стреляться с таким метким стрелком было мало, особенно если учесть то, что на карте было еще довольно много живых игроков. Облутай тут все, что найдешь, и мы двинем дальше». Чень Мо же тоже начал облутывать все, что видел, как и Цзоу Чжо. Обыскивая очередной дом, Цзоу Чжо вдруг услышал звук, который мог исходить только от одной программы. Когда он открыл свой стрим, то сразу же был ошеломлен. Кто-то только что запустил 30 ракет на его стриме. «Спасибо за 30 ракет, спасибо». Цзоу Чжо быстро поблагодарил кита и краем глаза заметил онлайн более 40 тысяч зрителей, и самое главное, что это число быстро росло. Толстячок резко втянул в себя холодный воздух. «Какого черта?» Посмотрев в чат, он был ошеломлен. «Толстячок, это правда? Ты играешь с Чень Мо? Это значит, что действительно красивый ли Смурф Чень Мо? Разве аккаунт Чень Мо не Силент? Ерунда, как он может быть Чень Мо? Действительно красивый ли Смурф Чень Мо? Почему он играет на Смурфе? Я не обратил внимания на это в самом начале, но когда круг сузился, я заметил, что в этом матче помимо толстячка есть еще два больших стримера. Тинчхун и Хайми тоже присутствуют в этом матче. Черт возьми, три стримера в одном матче? Офигеть! Только что заглянул на стрим Тинчхуна, это действительно он, и он сейчас стримит. Чат вдруг стал слишком активным, но подавляющее большинство обсуждало не Цзоу Чжо, а Чень Мо, Тинчхуна и Хайми. Что касается донатов, то они, естественно, были вызваны появлением Чень Мо. Как только многие поняли то, что это был Чень Мо, популярность стрима толстячка возросла многократно. Зрители начали поднимать шумиху на других стримах, и так как сейчас был прайм-тайм, на его стрим непрерывным потоком начали заходить новые зрители. Цзоу Чжо был ошеломлен, и самое главное, что сейчас практически все спрашивали о том, был ли действительно красивый ли Смурфом Чень Мо. Цзоу Чжо же не знал, что ответить. Хотел ли Чень Мо, чтобы другие узнали о том, что этот аккаунт его Смурф? Скорее всего, нет. В итоге толстячок притворился, что не понимал, о чем вообще идет речь. Однако это была не очень хорошая стратегия. Чень Мо и Цзоу Чжо обыскали всю военную базу, а затем направились на север. Когда Чень Мо посмотрел на шлем третьего уровня на голове толстячка, он сказал: «Все равно круг сужаться будет еще очень долго, так почему бы нам не сыграть в одну игру?» Цзоу Чжо спросил: «В какую игру?» Чень Мо сказал: «Почему бы нам не сыграть в лучше-хуже?» Цзоу Чжо спросил: «О, хорошо, а мы будем играть без ставок?» Чень Мо сказал: «Если ты выиграешь, я отдам тебе броню третьего уровня, а если я, ты отдашь мне шлем третьего уровня». Цзоу Чжо решительно сказал: «Нет, я не хочу отдавать шлем, что угодно, но не шлем». Чень Мо сказал: «Тогда, если ты выиграешь, я отдам тебе броню третьего уровня, а если выиграю я, то ты отдашь мне все свои большие аптечки». Цзоу Чжо на некоторое время задумался. «Неплохо, по какому принципу будем сравнивать?» Чень Мо сказал: «Все просто. Например, я выброшу на землю 25 бинтов, а ты 30 бинтов. Ты побеждаешь и получаешь 1 балл, после чего мы продолжаем сравнивать наши вещи. В итоге мы остановимся только тогда, когда у нас не останется вещей в инвентаре, и тот, кто наберет больше баллов, станет победителем». «Хорошо», — сказал Цзоу Чжо. Его ставка была очень выгодной. Конечно, аптечки будет потерять обидно, однако выигрыш в виде брони третьего уровня был очень соблазнительным. Кроме того, когда придет время, Разве Чень Мо не поделится с ним аптечкой в случае чего? Двое игроков нашли дом и зашли в него, после чего встали напротив друг друга и начали выбрасывать вещи на пол. У меня 4 энергетика, у тебя 2, 1-0. У тебя есть большие аптечки, у меня их нет, 1-1. Два игрока начали выбрасывать вещи на пол с явным удовольствием. У меня броня 3-го уровня, у тебя броня 2-го уровня, 4-4, сказал Чень Мо. У тебя шлем 2-го уровня, у меня 3-го, 5-4, я выиграл, сказал толстячок, выбросив шлем 3-го уровня на землю. Однако Чень Мо вдруг перекатился вперед, поднял шлем 3-го уровня и надел его, а затем быстро вернулся к своей куче вещей и быстро подобрал все свои вещи. Цзоу Чжо был ошеломлен. Через секунду раздался сердитый рев. «Босс, ты!» Чень Мо улыбнулся. «Шлем 3-го уровня? Какой шлем 3-го уровня? Я его вообще-то на земле нашел. Один в пупк. Если вы играете в пати, смертельный урон не убивает вас в случае, если ваши тиммейты живы и если вы на момент нанесения смертельного урона не находитесь в состоянии смертельного ранения. Состояние смертельного ранения наступает в случае нанесения смертельного урона и при выполнении вышеописанных условий. В этом состоянии игрок может лишь передвигаться с очень маленькой скоростью в положении сидя, причем это состояние ограничено минутой или около того. По истечению этого времени, в случае, если ваш тиммейт не поднимет вас, вы умрете окончательно. Глава 671. В ловушке. Все в чате валялись на полу от смеха, какой хитрый ход, и все это было сделано ради шлема 3-го уровня. После того, как Чень Мо поднял шлем 3-го уровня, он стал делать вид, что ничего не произошло. Эй, что только что произошло? Похоже, у меня амнезия. Круг вот-вот сузится. Давай поскорее убежим отсюда. Цзоу Чжо. Он внезапно почувствовал острое желание убить кого-нибудь, поднял дуло и направил его в спину Чень Мо, но смог сдержаться, подумав: «Забудь об этом, я хочу победить». Два игрока продолжили бежать вперед и спустя пару минут нашли джип. Спустя минуту в небе раздается грохот самолета. Аирдроп. Толстячка вдруг посетила вдохновение. Он огляделся и обнаружил, что самолет летел в их сторону, но вот аирдроп он еще не скинул. «Босс, босс, аирдроп», сказал Цзоу Чжо. Чень Мо поднял голову и сказал: «Еще не скинул». Цзоу Чжо сказал: «Мы будем лутать его». Чень Мо сказал: «Все в порядке, самолет приближается, я сделаю так, чтобы он выкинул его около нас». Цзоу Чжо потерял дар речи. «Ты даже аирдропом управлять можешь?» Чень Мо улыбнулся, припарковал машину, затем вышел и посмотрел на самолет. «Смотри, он летит прямо к нам, Цзоу Чжо. Если он действительно это сделает?» Цзоу Чжо тихо спросил: «Ты же не?» Чень Мо догадался, что он имел в виду, и ответил: «Нет, я никогда не менял и не буду менять игровой контент ради своей выгоды, особенно когда я выступаю в качестве обычного игрока». Цзоу Чжо. Первоначально Цзоу Чжо думал, что Чень Мо использовал свои права администратора и сделает так, чтобы аирдроп упал около них, но видимо он ошибался. Чень Мо действительно никогда не использовал свои права администратора, когда выступал в роли обычного игрока. В конце концов, было бы скучно унижать кого-то, имея статус администратора, да и Чень Мо не хотел этого делать. Чень Мо поднял кар 98К и выстрелил вверх. В тот момент, когда он сделал выстрел, самолет скинул аирдроп. Цзоу Чжо. Серьезно? Чат также взорвался в одно мгновение. Черт, этот выстрел заставил самолет скинуть контейнер. Он действительно сделал это. Теперь я верю, что это Чень Мо. Но использует ли Чень Мо какие-либо привилегии создателя игры? Только что вы стали свидетелями чуда Чень Мо. Чень Мо убрал оружие за спину и сказал Цзоу Чжо: «Зачем мне прибегать к силе администратора, если я просто могу заставить самолет скинуть контейнер?» Цзоу Чжо сказал: «Я в это не верю. Как тебе это удалось?» Чень Мо улыбнулся. «Удача? Ты не знаешь об удаче?» Цзоу Чжо: «Я в это не верю. Босс, твоя удача не может быть такой сильной». Чень Мо сказал: «Почему же? Моя удача обычно действительно не очень хороша, но в особых обстоятельствах она бывает просто невероятной, как, например, сейчас». Цзоу Чжо посмотрел на самолет и сказал: «Хм, я поверю тебе только в том случае, если ты заставишь вон тот самолет скинуть аирдроп. Еще один? Ладно», сказал Чень Мо и снова взял в руки кар 98К. Пен. Раздался еще один резкий выстрел, и в результате самолет действительно выкинул аирдроп. Цзоу Чжо. Чень Мо улыбнулся. «Удача, это все удача». Зрители толстячка были шокированы. «Он что, везучий император?» Почему ему так везет? Два выстрела и два раза самолеты скинули груз, разве это не выходило за рамки здравого смысла и логики? Цзаучжо еще не отреагировал, а Чэнь Мо уже обыскивал первый аирдроп. Вау, авм, маскхалат и адреналин, ае, неплохо, сказал Чэнь Мо, выбрасывая КАР-98К на землю и подбирая авм. Цзаучжо, не боишься, что в тебя ударит молния? В то же время, Тинчхун также стримил. Он был на один шаг впереди Чэнь Мо и Цзаучжо и сейчас спокойно высматривал окрестности. Что касается его товарищей, то они умерли еще на военной базе. Не волнуйтесь, на этот раз я выиграю. А, черт, тот самолет летит слишком далеко от меня, но этот нет. Тинчхун был удивлен. Он не знал, была ли это всего лишь иллюзия, но он вдруг с недавнего времени начал постоянно проигрывать. И это с условием того, что он использовал очень качественную донаводку. Но сейчас его волновал тот действительно красивый Ли, с которым он познакомился на военной базе. Он был слишком странным. Он в одиночку убил более 20 человек и чуть не убил его самого, что заставило Тинчхуна начать подозревать неладное. И пока он раздумывал на его счет, Тинчхун вдруг услышал вдалеке выстрел и когда поднял голову, то увидел, что аирдроп падал недалеко от него. Тинчхун мгновенно взбодрился. Ему улыбнулась удача. «Дорогие зрители, аирдроп падает прямо ко мне. Это, должно быть, сон. Все, благословите меня, чтобы я нашел вне мавм. Я хочу отомстить тому игроку, который чуть не убил меня с военной базы». Тинчхун повел машину прямо к месту падения аирдропа. Этот аирдроп приземлился недалеко от восточной фермы. Расстояние между Тинчхуном и этим аирдропом составляло всего несколько сотен метров, а на машине такие расстояния преодолевались в считанные секунды. Остановив машину, Тинчхун присел на корточки, но когда он начал обыскивать контейнер, то был ошеломлен. Это, что случилось? Произошла какая-то ошибка. Там лежал пистолет-пулемет Томпсона, патроны и рюкзак третьего уровня. Тинчхун хотел заплакать. У него и так есть рюкзак третьего уровня. И серьезно, пистолет-пулемет Томпсона в аирдропе? Серьезно. Его чат сразу же заполнился простыми однотипными сообщениями в виде 666. Это, пожалуй, самый худший аирдроп в истории. Тинчхун потерял дар речи. Он вообще не хотел говорить что-либо и хотел просто уехать отсюда на машине. Он сел в машину, но вдруг где-то вдалеке раздалось несколько четких выстрелов. Тинчхун вздрогнул и быстро вышел из машины. Его шлем третьего уровня был сильно поврежден, а его броня второго уровня не придавала ему уверенности. Если он попытается уехать, то скорее всего умрет. Учитывая меткость того игрока, который попал ему в голову с военной базы, он не осмеливается лишний раз рисковать, так как видел, что тот все еще был жив. Как только он присел на корточки за контейнером, он услышал несколько выстрелов с северо-востока. Глава 672. Толстячка убили. Тинчхун потерял дар речи, теперь все его пути отхода были заблокированы. Как только аирдроп выпал из самолета, скорее всего все игроки увидели это. Так что Тинчхун, который сидел прямо около аирдропа, естественно, стал мишенью для всех игроков. Он рискнул ради хорошего лута, но в итоге помимо того, что не получил чего-то стоящего, так еще и попал в ловушку. Если бы в этом аирдропе был авм или маскхалат, Тинчхун чувствовал бы себя лучше. Но сейчас все, что он мог делать, так это кричать. В нем был только Томпсон и рюкзак третьего уровня. «Не убивайте меня!» К сожалению, это не сработало бы, и все, что сейчас ему оставалось делать, так это уповать на свою удачу и возможную невнимательность оставшихся в живых игроков. С другой стороны, Чэнь Мо и Толстячок ехали по мосту. На мосту Чэнь Мо остановил машину и сказал: «Поскольку никто не блокирует мост, давай это сделаем мы». Цзаучжо был ошеломлен. «Зачем? Следующая зона скорее всего будет на другой стороне». Спустя пару секунд круг сузился. Мост, на котором стояли двое игроков, находился на краю безопасной зоны. Согласно здравому смыслу, после истечения таймера мост окажется вне безопасного круга, из-за чего им придется срочно менять свою позицию. Чэнь Мо улыбнулся. «Расслабься, нам должно повезти», Цзаучжо сказал. «Босс, почему ты так уверен в этом?» Чэнь Мо улыбнулся. «В конце концов, удача – это тоже часть силы игрока, а я очень сильный игрок», Цзаучжо подумал. «Я еще не видел более бесстыдного человека, чем он». Тинчхун находился почти в центре безопасной зоны, и так как она начала сокращаться, было вполне логично, что оставшиеся в живых игроки начнут стягиваться к центру. Тинчхун сидел за аирдропом и время от времени выцеливал игроков с помощью Кар-98К. Помимо ботов, в этом матче именно что игроков осталось всего двое, с Заучжо и Чэньмо. Вообще, если быть точным, с самого начала в матче был всего лишь один обычный игрок, с Заучжо. «Черт возьми, мое местоположение очень плохое, и еще зона скоро сократится», – прошептал Тинчхун. Не только он, другие игроки скорее всего тоже с нетерпением ждали объявления следующей безопасной зоны. В результате спустя минуту зона обновилась, и он находился от нее довольно далеко, ему придется идти к мосту. Самое главное, что более половины всего моста находилось в безопасной зоне, в то время как нынешнее местоположение Тинчхуна и близлежащие хорошие укрытия, нет, черт возьми, эта зона просто ужасная, придется пробежаться по открытой местности, я выживу, и я выиграю. Тинчхун убил только что высунувшегося игрока и понял, что лучше времени он больше не найдет, из-за чего выбежал из своего укрытия в сторону моста. Однако как только он показался около дороги, он услышал выстрел. В то же время все перед ним взорвалось красными красками, и его тело упало на землю. Черт, авм, все перед Тинчхуном стало пепельно-серым. Он напоследок попытался понять, откуда был произведен выстрел, но все было тщетно. Все, что он знал, так это то, что выстрел раздался откуда-то с моста. Посмотрев на имя своего убийцы, он был удивлен, действительно красивый ли. Тинчхун лишился дара речи, какого черта. Он успел залутать аирдроп. Боже, почему игра так несправедлива? Почему у него есть авм, а у меня только Томпсон? Почему? Чат Тинчхуна начал лететь с нереальной скоростью. Зона все уменьшалась и уменьшалась, и число игроков медленно стремилось к нулю. Многие игроки сейчас ждали следующего обновления зоны. Однако в итоге зона все больше и больше смещалась к мосту. Заучжо был удивлен и потрясен. Им действительно крупно везло. Если брать во внимание логику, зона должна была наоборот сужаться к центру, а не к краю, но это действительно происходило прямо сейчас. Заучжо спокойно бродил по мосту. Вдруг он захотел посмотреть, был ли кто в воде, и когда он высунулся из-за перил, он услышал глухой бум. Хайми сбил с ног. Шлем Заучжо третьего уровня был позаимствован Чэньмо, поэтому его шлем второго уровня не смог остановить выстрел из Кар-98К, из-за чего его эта пуля отправила в состояние смертельного ранения, так как Чэньмо был все еще жив. Он уже было хотел отползти от перил, но вдруг раздался еще один выстрел. Палла убил. В итоге он превратился в деревянный ящик. «Босс, я умер», — сказал Цзаучжо. Сразу же после второго выстрела прозвучал выстрел из авм Чэньмо, и его выстрел сбил Хайми с ног, но не убил. Чэньмо сказал: «Дуа, меткие стрелки, ты можешь пока отдохнуть». Чэньмо некоторое время смотрел на позиции Хайми и Паллы, но они больше не высовывались из своих укрытий. Поняв, что они сейчас не будут высовываться, Чэньмо подошел к ящику толстячка и со скоростью света забрал почти все его вещи. Чэньмо увидел Хайми, как только тот подстрелил толстячка, и он отправил его в состояние тяжелого ранения спустя секунду, однако его товарищ, Палла, смог добить толстячка. Чэньмо сбил Хайми с ног, но не смог добить его. Цзаучжуа сказал с сожалением: «Ай, если что вини меня в этом поражении, я просто тупень, чем я вообще думал, когда решил проверить воду». С этими словами он начал наблюдать за матчем от лица Чэньмо. Цзаучжуа решил посмотреть в чат, так как хотел увидеть реакцию зрителей, но в итоге, когда он увидел сообщение в чате, его чуть не вырвало кровью. Толстячок наконец-то умер. Ура, мы сможем понаблюдать за игрой от лица Чэньмо. Толстячок, давай в следующем матче ты взорвешь себя гранатой в самом начале, я хочу посмотреть за тем, как играет Чэньмо. Ура, я смогу понаблюдать за действиями Чэньмо хотя бы пару минут. В чате все восхваляли смерть толстячка. Цзаучжуа чуть не выплюнул полный рот крови. Вы, глава 673. Произошло вот это. Зона все еще сокращалась, и вдалеке то и дело иногда раздавались разрозненные выстрелы. Почти каждый выстрел сопровождался уведомлением о нокдауне или убийстве. Матч наконец-то вступил в свою последнюю фазу. Сейчас остались в живых либо сильные и опытные игроки, либо боты, которые были еще более страшными, чем читеры. Игроки, которые еще были живы, активно искали местонахождение других игроков и не осмеливались ослабить свою бдительность на секунду, так как именно она могла определить жизнь и смерть. Чэньмо же спокойно ждал на мосту и чувствовал легкую скуку. Поняв, что так он будет сидеть еще очень долго, Чень Мо взглянул на патроны, у него осталось 18 патронов, а число еще живых игроков равнялось 17. «Ускорю-ка я матч», – прошептал себе под нос Чень Мо. Хайми и Палла сейчас прятались на втором этаже дома. «Будь осторожен, на мосту еще жив тот парень. Мой шлем был уничтожен одним его выстрелом», – со страхом сказал Хайми. Палла сказал: «У него в руках АВМ, так что не имеет значения, есть на тебе шлем или нет, и его меткость очень хороша, так что давай подождем, потому что мы все равно в относительно безопасной зоне». Эти двое даже не смели приближаться к окнам. «Подожди минутку, что это?» «В северо-восточном направлении», — потрясенно сказал Палла. Хайми посмотрел в окно на северо-восток и увидел, что к мосту ехало два джипа. Они ехали в метрах 30 друг от друга, но игроки на этих двух джипах не нападали друг на друга. На севере тоже. Хайми и Палла наблюдали за очень странной сценой. Вдруг из разных мест начали высовываться игроки, кто-то на машинах, а кто-то стягивался к мосту на своих двоих. Расстояние от местоположения Хайми и Паллы до этих игроков в среднем было довольно приличным, но из-за наличия оптики этой проблемы просто-напросто не существовало. У Хайми вдруг зачесались руки. По его мнению, эти игроки были очень аппетитными фрагами. Хайми высунулся из окна и прицелился в игрока, который находился к нему ближе всех. Но в тот момент, когда он сделал это, он вдруг почувствовал озноб, потому что в своем восьмикратном прицеле он увидел, как этот игрок повернул голову со скоростью света и направил дуло своей снайперской винтовки прямо на него. Хайми неосознанно откатился в сторону, и несколько пуль в тот же момент попали в то место, где он стоял ранее. «Черт, напугал меня!» Хайми действительно испугался. В тот момент, когда он вынырнул из окна, на него, по всей видимости, было нацелено по меньшей мере 5 снайперских винтовок, так что даже если бы он смог убить этого игрока, его определенно сняли бы другие. Он поспешно спрятался за стеной и больше не осмеливался высунуться. «Это слишком опасно. Мы не знаем, сколько игроков пялится на наш дом, поэтому нам лучше не высовываться», — сказал Хайми. Палла кивнул. «Ну, мы все равно находимся в зоне, так что мы можем не спешить. Но я озадачен, разве мы не запустили поиск в качестве дуа? Почему эти игроки не дерутся друг с другом?» Действительно, как только Хайми появился в окне, помимо того игрока, в него нацелилось еще как минимум четверо. Зона начнет сужаться через минуту. Почему они так спешат на мост? Хайми был озадачен, но в любом случае им оставалось только прятаться за стенами и ждать. С тех пор, как толстячок оставил после себя один деревянный ящик, Чень Мо уже некоторое время ждал на мосту. За это время ничего не произошло, и зрители на его стриме начали болтать на другие темы. Но в этот момент гудок джипа донесся до него издалека. Сейчас Чень Мо взял АВМ в руки и слегка выглянул из своего укрытия. В тот момент, когда он выглянул на дорогу, он сразу же зафиксировал свой взгляд на шлеме водителя, а затем нажал на курок. Сразу же после этого Чень Мо переключился на М416 и открыл огонь непосредственно по позиции второго игрока. Бот, который сидел в этой машине на заднем сидении, почти мгновенно сел на место водителя, и джип перестал вилять по сторонам и направился обратно. Новый водитель потерял половину здоровья, но он не умер. Но в тот момент, когда он уже отъехал на примерно сотню метров, вдалеке раздался слабо слышимый звук. Зрители стрима Цзаучжо видели все это от начала и до конца. Сначала Чень Мо убил водителя выстрелом в голову из АВМ, а затем сменил снайперскую винтовку на М416 и зажал во второго игрока, и в конечном итоге 30-я пуля залетела ровно в голову почти уехавшему водителю. Чат взорвался в одно мгновение, и теперь он был полон однотипных сообщений в виде 666. «Мастер по контролю отдачи. Черт возьми, этот набор действительно идеален. Сначала выстрел в шлем из АВМ, а затем зажим из М416, мгновенное двойное убийство. Что происходит?» Однако, когда он сделал последний выстрел, он открылся для многих позиций. Когда он откатился назад после своего последнего выстрела, две снайперские пули почти одновременно попали в то место, где он только что стоял. Еще два игрока. В дополнение к этим двум игрокам, в отдалении начало появляться все больше и больше игроков, на первый взгляд их было около 10. Эти игроки в основном находились недалеко друг от друга, и хотя они иногда стреляли друг в друга, в основном они смотрели только на мост. Чень Мо не паниковал и спокойно пил энергетик. «Черт, в чем дело? Почему так много людей смотрит только на мост? Сколько ненависти у этих людей к Чэнь Мо? Они хотят занять мост, или они узнали о том, что на мосте сидит Чэнь Мо, из-за чего решили убрать его в первую очередь? Весело. Все в порядке, разве у Чэнь Мо нет АВМ в руках, и у него есть еще 17 пуль? В живых же осталось 14 игроков, так что пуль ему хватит на всех. Когда уже многие зрители подумали о том, что ожидание на мосту будет скучным и нудным, вдруг произошло вот это. Глава 674. 3, 2, 1, стреляй. Чэнь Мо был настолько уверен в себе, что открылся сразу для многих позиций и чуть было не словил две пули, но все же этот риск стоил того. Эти боты же не особо спешили к Чэнь Мо. Если около 10 игроков бросится одновременно на мост, то Чэнь Мо ничего не сможет сделать, так как у него было всего две руки и две ноги. Более того, если около 10 игроков одновременно будут атаковать только Чэнь Мо, это будет выглядеть слишком фальшиво. Поэтому между атак этих ботов было определенное время, и иногда они стрелялись между собой, но в целом они непрерывно двигались к мосту. Чэнь Мо примерно оценил позицию живых ботов и вздохнул. Ну, почти. Хайми и Палла все еще сидели в комнате и не решались выйти, а в это время на улице шли интенсивные перестрелки. Стреляли практически со всех пушек, с ЦАР, СКС, АКМ. Тем не менее, появлялись сообщения об нокдаунах и убийствах только из М416 и АВМ. Штурмовая винтовка М416 Чэнь Мо была оснащена глушителем, поэтому Хайми не слышал выстрелов Чэнь Мо из М416. Все, что он слышал, выстрелы из АВМ, после чего обычно появлялись уведомления об убийстве. Хайми и Палла переглянулись в полной растерянности. С ними в матче точно играл человек. В это время чат с Заучжо разрывался от количества сообщений. Помимо сообщений по типу 666 в чате ничего не было, так как на экране происходило просто нечто невероятное. Чэнь Мо полагался на свою хорошую позицию и часто высовывался, и каждый его выпад заканчивался убийством какого-нибудь игрока. Он высовывался буквально на секунду, после чего выстреливал из АВМ, и сразу же после этого появлялось уведомление об убийстве или нокауте. Он был очень метким, но даже так существовал шанс того, что его пуля в конечном итоге не попадет в голову, ибо все игроки в данный момент постоянно двигались и не стояли на месте. Причем эти боты, которые изображали простых игроков, прекрасно понимали, как нужно было действовать в разное время. Хотя Чэнь Мо всегда целился в голову, все еще существовала вероятность промаха, хоть она и была мала. Цзаучжо же начали задаривать разными подарками, и все виды подарков сейчас буквально полностью покрывали экран его стрима. Черт возьми, его меткость просто феноменальная, а реакция слишком быстрая. Он высовывается на меньше чем секунду каждый раз и умудряется убивать. Позиции других игроков очень хороши. Я думаю, что если бы я был на его месте сам, то не смог убить хотя бы одного игрока. Однако у Чэнь Мо почти закончились патроны на АВМ. Эта пушка, конечно, очень хороша, но вот патрон на нее всегда не хватает. Кто-то зашел за спину. В спине у Чэнь Мо какой-то игрок. Зрители могли переключаться между видом от первого и третьего лица, так что многие зрители ясно видели то, что в спину Чэнь Мо пробрался какой-то игрок. Чэнь Мо не видел его, толстячок, скажи ему. Правильно, правильно. Скажи ему, я хочу понаблюдать за ним побольше. Все кончено. Чэнь Мо сконцентрирован игроком перед собой. Зрители были встревожены, многие опасались, что Чэнь Мо будет убит этим игроком. Но в тот момент, когда этот игрок выбежал и вот-вот начал бы стрелять в спину Чэнь Мо, сам Чэнь Мо отправил в нокаут игрока перед собой из своего АВМ, причем это был последний патрон, а затем переключился на М416, дуло которого было мгновенно повернуто в направлении игрока, который был у него в спине. Пен-пен-пен-пен-пен. Обе стороны начали стрелять почти в одно и то же время, но в конечном итоге у Чэнь Мо осталось 30% здоровья, в то время как его противник умер. Как только он умер, его товарищ по команде, которого Чэнь Мо сбил с ног ранее, умер. Что только что сделал Чэнь Мо? Черт возьми, я наблюдал за всем от третьего лица и чихнул, как только все началось. Кто расскажет мне, что только произошло? Серьезно, он вышел победителем из этой ситуации? Многие зрители наблюдали за Чэнь Мо от третьего лица, так как это был самый удобный режим для наблюдения, поэтому движения его персонажа были всем хорошо видны. В тот момент, когда они начали обмениваться пулями, Чэнь Мо начал быстро наклоняться влево и вправо, а также приседать и вставать, из-за чего пули, которые должны были попасть в него, в итоге пролетели мимо. Жизнь и смерть определилась парочкой этих простых действий. Чень Мо избежал пары пуль, которые должны были попасть ему в голову, из-за чего в конечном итоге выжил. Если бы он не стал уклоняться, то скорее всего они умерли бы вдвоем, так как их меткость была примерно равной. «Черт, я хочу научиться этому. Сможет ли кто-нибудь научить меня, как это называется, кто-нибудь знает?» После убийства этих двух врагов в матче осталось не так уж и много живых игроков. Чень Мо решил, что временно он был в безопасности, поэтому начал восполнять свое здоровье. Хайми и Палла были ошеломлены. Этот парень настоящий человек, за такое время умерло 10 игроков, черт возьми, он их всех убил, еще двое спешат к мосту, северо-восток. Хайми увидел, что в северо-восточном направлении бежало двое игроков. Хайми не удержался и сказал: «Ты берешь того, что спереди, а я того, что сзади». В матче осталось всего 5 игроков, но зона все еще была довольно велика, поэтому в этом матче создалось весьма неловкое явление. Игроков было немного и они были рассеяны по карте, в то время как зона все еще была довольно большой. И тогда-то Хайми увидел, что двое игроков со шлемами второго уровня бежали по открытому пространству, а из-за того, что Хайми и Палла бегали с кар 98К, если они попадут им в головы, эти двое игроков мгновенно умрут. «Приготовься, 3, 2, 1, стреляй!» Хайми и Палла высунулись из окон примерно в одно и то же время и прицелились в свои цели. Прозвучало два выстрела, однако уведомление об убийствах так и не появилось. Когда Хайми и Палла появились в окнах, эти двое перекатились, избежав пуль. В следующую секунду эти двое одновременно подняли свои автоматы и... Хайми быстро отскочил от окна, однако две пули успели задеть его. Спустя минуту Хайми высунулся в окно и обнаружил, что эти двое больше не бежали к мосту, а вместо этого бежали к ним. Глава 675. Чень Мо, читер. Чень Мо же все так же ожидал на своем мосту гостей, но через некоторое время он почувствовал себя немного озадаченным. Где прохлаждались оставшиеся 4 игрока? Чень Мо подумывал выйти из укрытия и посмотреть, что происходит, но вдруг он услышал серию выстрелов вдалеке, а затем еще одну серию, и в его поле зрения появилось сообщение о двух убийствах. Хайми и Палла были убиты двумя ботами. Чень Мо усмехнулся и прошептал, что «дом не помог вам». На данный момент на всей карте осталось всего 3 игрока, Чень Мо и двое ботов. Облутав ящики Хайми и Паллы, эти двое ботов снова начали идти к Чень Мо. Патрон для Авму Чень Мо больше не осталось. Эти двое же спокойно приближались к мосту, перебегая от укрытия к укрытию. При этом всегда двигался только один, так как второй в это время подавлял позицию Чень Мо плотным огнем. Так как у Чень Мо не было патрон для Авм, снять хотя бы одного из них одним выстрелом он не мог, что делало всю эту ситуацию очень неприятной. Цзоу Чжо вдруг почувствовал, что его ладони вспотели. Сейчас он нервничал больше, чем сам Чень Мо. «Босс, тебя пушат двое игроков, мне нужно что-то делать», — спросил Цзоу Чжо. Чень Мо не торопился. Он время от времени выглядывал из-за укрытия и таким образом определял местоположение этих двоих. Чень Мо улыбнулся. «Просто притворись шаманом и призови красную зону прямо на них». Цзоу Чжо потерял дар речи. «Босс, в такой маленькой зоне не будет красной зоны», — Чень Мо сказал. «Раз она не хочет появляться сама, разве я не могу создать ее подобие вручную?» Чень Мо достал из рюкзака гранату, вытащил кольцо, подождал секунду, после чего бросил ее. После того, как он выкинул ее, он немедленно выкинул вторую, третью. Бум, бум, бум. Гранаты Чень Мо взрывались одна за другой. Действительно, с точки зрения плотности взрывов, можно было сказать, что в этом месте вдруг появилась красная зона. Многие зрители были поражены, и чат был полностью заполнен вопросами, сколько гранат у него было. 10-11 и он все еще продолжал их кидать. Чень Мо собирал гранаты практически весь матч, так что он мог кидаться ими еще очень долго. Победа, победа вместо обеда. Эти знакомые слова вдруг появились на экране, и в то же время картинка застыла. Чень Мо не знал, какая именно граната убила этих двоих, однако это не имело значения. Цзоу Чжо не удержался и спросил: «Босс, как ты это сделал?» Чень Мо улыбнулся. «Простая геометрия». В это время на стриме Цзоу Чжо счетчик зрителей не обновлялся уже долгое время и застыл на 180 тысячах. «Боже, 29 убийств. Этот действительно красивый ли? Почему он так хорош? Подожди, действительно красивый ли? Действительно красивый ли?» Черт, это он. Я словно только что посмотрел фильм. Черт возьми, я верю, что этот игрок, Чэнь Мо, о, 29 убийств, сохраните повтор того, как он играл, я хочу пересмотреть его. Толстячок, скажи Чэнь Мо, чтобы он запустил стрим, мы хотим стрим от него. Цзаучжо молчал, вроде бы это был его стрим, но в результате все обсуждали только Чэнь Мо. Ладно, ребята, я стример, и у меня есть свои принципы и мужество. Я хочу победить в одиночку, и обнимать бедра сильных игроков определенно не в моем стиле. Достаточно, я не буду вас слушать. Я дружу с боссом, и я никогда не запятнаю ее никакими материальными или денежными средствами. Спасибо, пожалуйста, скажи Чэнь Мо, чтобы он запустил стрим. Спасибо за донат, мистер. В результате толстячок даже не успел договорить, а Чэнь Мо уже отключился. Цзаучжо сказал: «Господа, я тоже хотел продолжить держаться за его бедра, но он отключился». На стриме Хайми царил беспорядок. «Этот действительно красивый или действительно особенный? 29 убийств? Ты, человек с умственными недостатками? Почему ты не борешься за сохранение отечественного профессионального сообщества шутеров от первого лица, который переживает упадок? Дело в том, что этот парень сделал 29 киллов». Хайми и Палла, два знаменитых игрока, заняли второе место в этом матче, а они оба очень сильные. Он, должно быть, читер. В PUBG есть своя собственная система защиты, и, чтоб ты понимал, читеров просто не пускают в игру. Кроме того, даже если некоторые читеры высокого уровня смогут войти, они сразу же будут обнаружены системой защиты и забанены. Хе-хе, в PUBG мало читеров, но они есть. Мужики, вы, я только что пришел со стрима толстячка. Действительно красивый ли, это Чэнь Мо? Чэнь Мо, Чэнь Мо читер, у тебя вместо мозгов жиденькая лужица? Чэнь Мо, создатель этой игры, может ли он читерить в прямом эфире? Он решил свернуть все системы защиты своей игры ради собственного удовольствия? Ты хочешь поспорить? О, Чэнь Мо, хе-хе-хе-хе-хе, как у и других стримеров, у Хайми тоже было множество фанатов. Эти люди требовали забанить действительно красивого ли в самом начале, чтобы добиться справедливости для Хайми, но когда они узнали о том, что действительно красивый ли Смурф Чэнь Мо, они замолчали. Во-первых, Чэнь Мо был хорошо известен тем, что хорошо играл во многие игры. Во-вторых, Чэнь Мо является создателем PUBG. Тем не менее, все еще существовали фанаты Хайми, которые были недовольны, и причина их недовольства была очень проста. Он играл в шутер от первого лица. Такие игры были слишком быстрыми, и даже если в нее играл какой-то эксперт, то многое зависело от его удачи. Многие фанаты Хайми обсуждали этот случай в частном порядке и даже выстроили теорию заговора, суть которого заключалась в том, что Чэнь Мо открыто читерил в своих же играх. Так как он был создателем своих игр, он мог без каких-либо проблем создать чит для своей же игры, причем такой, который не будет обнаружен какой-либо системой защиты. В конце концов, он сам был высшим блюстителем закона, так кто же будет его проверять? Глава 676. Раскрыли особый сервер для читеров. Вскоре на многих видеосайтах появился повтор этого матча с заголовками по типу этого. Игрок, которого подозревают в читах, Чэнь Мо, 29 убийств в одном матче. Три стримера в одной игре. Обзор от первого лица главного героя начинается со второй половины матча. Этот повтор был быстро разослан на основные форумы, что вызвало переполох среди игроков PUBG. Более того, этот повтор был перенесен даже на другие игровые форумы. С ростом популярности PUBG эта игра начала проникать в группы игроков других игр, включая игроков League of Legends, Overwatch и других шутеров от первого лица. Такая взрывоопасная новость мгновенно вызвала дискуссию среди игроков. Что? 29 убийств? Это точно Чэнь Мо? Есть ли доказательства? Чэнь Мо сам признался в том, что этот аккаунт, его смурф. Черт возьми, я посмотрел это видео, просто вау. Первая половина такая нудная, но начиная с того момента, как обзор пошел от лица Чэнь Мо, судя по меткости, реакции и действиям, это полностью выходит за рамки уровня профессиональных игроков. У такого игрока просто нет причин читерить. Я наблюдал за всем в прямом эфире, и это действительно ужасало. Ни единого промаха из АВМ. Одной фразы в виде 29 убийств было достаточно, чтобы многие игроки были шокированы. А если учесть то, что это сделал Чэнь Мо, то эта новость была еще более взрывоопасной. Правда ли действительно красивый ли является смурфом Чэнь Мо или нет, горячо обсуждался игроками, но подавляющее большинство игроков думали о том, что Чэньмо не имел к этому инциденту никакого отношения. Если бы кто-то другой играл так хорошо, он бы уже покрасовался этим, не так ли? Многие игроки PUBG принялись скачивать повтор этого матча и неоднократно пересматривали его. Меткой стрельбе нельзя было научиться всего лишь наблюдениями за игрой хороших игроков, однако передвижением и мелким фишкам можно было научиться. Многие игроки начали подражать стилю уклонений Чэньмо и обнаружили, что такие маленькие движения действительно давали им огромное преимущество. Однако после периода обсуждений некоторые игроки начали задаваться вопросом, почему они все шли к нему. Все игроки, кроме стримера и его друга, пытались убить только Чэньмо. Конечно, в конце и этих двоих убили, однако это было немного странно. Существовало множество мнений, но хоть сколько-то разумного объяснения этому не было. В чат-группе читеров кипела жизнь. «Ты тоже в этом матче? О, нас разделяет 300 метров. Видимо, я был прав насчет того, что нас давно перестало пускать в обычные матчи. Я просто не понимаю, это действительно правда? Мы даже поиск начали с разницей в пару десятков секунд. Может, система обнаружила, что мы использовали читы, и намеренно сгруппировала нас вместе. Весь этот сервер заполнен читерами. Черт возьми, невозможно. Нас не забанили, но мы действительно играем на отдельном сервере. Могли ли читеры не догадаться об этом? Однако даже когда они выключили читы и начали играть как обычные игроки, ничего не менялось. Итак, предположение об отдельном сервере было подтверждено. Хайми и Палла также уделяли внимание этой чат-группе, и когда в ней начали говорить об отдельном сервере, они были ошеломлены. В конечном итоге Хайми стало страшно. В конце концов, как стример, если его забанит, его карьера стримера будет уничтожена. Однако они захотели проверить это предположение на собственном примере. Метод проверки будет очень прост. Они просто купят чистый аккаунт, купят на него PUBG и начнут играть без читов. И у Хайми, и у Паллы был хороший скилл, и в первом же матче они одержали победу, во втором заняли второе место, а в третьем опять заняли первое место. Противники, с которыми они сталкивались в этих трех матчах, даже близко не были того же уровня, что противники, с которыми они сталкивались на своих личных аккаунтах. Вскоре не только Хайми и Палла, но и другие читеры обнаружили тот факт, что все игроки, которые запускали хоть какие-то читы, попадали не в обычные матчи, а в специальные, где они просто не могли победить. Когда они подумали о полученном игровом опыте за все это время, они мгновенно прозрели. Тратя несколько тысяч юаней или даже десятки тысяч юаней в месяц на читы, они подвергались такому беспощадному насилию. Многие читеры начали запрашивать возврат средств, потому что вместо веселья и удовольствия они только страдали. Продавцы же были беспомощны, так как раньше с такими вещами еще не сталкивались. Однако кто сказал, что они будут возвращать деньги? Заблокировал читера и все, конец. Все эти прозревшие читеры вдруг почувствовали, что их жизнь потеряла смысл. Их аккаунты явно уже были в скрытом бане, и у них не было другого выбора, кроме как купить чистый аккаунт. Более того, еще никто не знал, нужно ли было покупать новую виртуальную капсулу, так как каждая капсула обладала уникальным идентификационным номером, из-за чего существовал риск повторного скрытого бана нового аккаунта. Многие читеры были в гневе, но ни один из них так и не смог получить свои деньги обратно. Большинство читеров, вздохнув, решались на покупку нового аккаунта. В конце концов, после стольких дней чистого унижения, многие хотели отыграться и наконец победить. С помощью их старых аккаунтов еще можно было играть, однако их всегда будет определять в матче, где они не смогут победить. К некоторым из подобных аккаунтов были привязаны настоящие удостоверения личности читеров, но в основном подобные аккаунты были привязаны на других людей. В конце концов, многие осознавали риски и понимали, что произойдет, если их настоящие удостоверения личности будут замечены за нечестной игрой. Но так как основная масса обычных игроков еще не знала о такой уловке Чэньмо, они могли продать эти аккаунты, на которых был скрытый бан, по дешевке. Так они смогут получить хотя бы немного денег обратно. Глава 677. Проблемы у читеров. В итоге многие читеры начали приобретать новые аккаунты, а что касается старых, как и было сказано ранее, они продавали их по низкой цене. Стоимость PUBG – 980 юаней, что было довольно большой ценой для многих простых игроков. Хотя они могли пойти и поиграть в нее в виртуальном интернет-кафе, Ради экономии на долгой дистанции нужно было купить обычную версию этой игры, а не версию, в которую можно было играть только в виртуальных интернет-кафе. Сейчас, кроме немногих читеров, никто еще не знал о такой системе защиты, так что если вдруг на рынке начнет появляться большое количество аккаунтов с этой игрой с довольно низкой ценой, кто-нибудь докупит такой аккаунт. Что касается впечатления от игры у новых игроков, то продавцов таких аккаунтов это не волновало. В конце концов, если бы у них была совесть, они не стали бы читерами. Столица, у входа в виртуальное интернет-кафе. Юноша с растрепанными волосами вышел из виртуального интернет-кафе, зевнул и потер урчащий от голода живот. Ай, снова проголодался. Опять нужно будет готовить лапшу. Юношу звали Цинянь, а его арендованная квартира находилась рядом с этим виртуальным интернет-кафе, поэтому он мог возвращаться домой пешком за относительно короткое время. Его квартира была расположена недалеко от пятого столичного кольца, через который проходила железнодорожная линия, и из-за расположения его квартиры аренда была относительно дешевой, но даже с таким условием аренда доставляла немало головной боли этому юноше. Он экономил деньги всю свою жизнь, но откладывать хотя бы юань на будущее каждый месяц у него не получалось. Вернувшись домой, он увидел потрепанную жизнью двухкомнатную квартиру, однако в целом обстановка в его квартире была довольно опрятная и везде было довольно чисто. В виртуальном интернет-кафе он проводил за раз по 7 часов, но так как у Циняня было не так уж и много денег, чтобы каждый день тратить их на виртуальное интернет-кафе, он время от времени брался за случайную работу, а затем просил деньги у родителей на всякие мелочи. Разувшись, Цинянь открыл свой жужжащий ноутбук и скучающе начал просматривать официальный форум игры PUBG. Он очень сильно любил играть в шутеры от первого лица, особенно в PUBG, поэтому в последнее время он каждый день ходил в виртуальное интернет-кафе, но ходил голодным. Талант Циняня был очень хорошим, и он был известным экспертом в своем родном городе, поэтому он приехал в столицу, желая найти надежную игровую киберспортивную команду, так как он хотел стать профессиональным киберспортивным игроком. Однако, не говоря о команде, даже работу в столице было очень трудно найти. Читая разные объявления о наборе персонала, он краем глаза заметил только что удаленный пост на официальном форуме игры PUBG. Этот пост был удален администратором почти сразу же после его публикации, но Цинянь успел буквально в последнюю секунду перейти по ссылке. В итоге он попал на сайт, что был посвящен торговле разным игровым вещам, причем этот сайт был очень популярен и никогда не выставлял непроверенные товары на всеобщее обозрение. Глаза Циняня мгновенно широко раскрылись, когда он увидел цену. Аккаунт с игрой PUBG всего за 300 юаней. Он начал присматриваться к этому аккаунту. Ему сразу же стало ясно, что этот аккаунт был довольно хорошим. В инвентаре было довольно много красивых скинов, плюс многие дорогие скины на разные пушки присутствовали на этот аккаунте. Цинянь не мог не задаться вопросом, почему кто-то решил продать такой хороший аккаунт. Это забаненный аккаунт? Ну, скорее всего, так и есть, ибо продавать такой аккаунт за такую цену было слишком странно. Если бы это был аккаунт с любой другой игрой, то Цинянь, возможно, и раздумывать бы не стал и просто забыл бы об этом аккаунте. Однако Цинянь не мог решиться. В конце концов, если этот аккаунт был нормальным и с ним ничего такого не происходило, он сможет сэкономить на оплате часов в виртуальном игровом кафе пару сотен юаней каждый месяц. Цинянь поколебался и отправил продавцу сообщение. «Я хочу купить этот аккаунт, но можешь ли ты скинуть цену еще немного?» С другой стороны, эти чистые аккаунты плохо продавались. Все те, кто действительно хотел купить игру, обычно покупали ее на свои личные аккаунты, к которым был привязан их идентификатор личности, и на самом деле мало кто покупал аккаунты ради какой-нибудь игры. Более того, цена подобных аккаунтов наводила на многие мысли. Если аккаунт будет слишком дешевым, будет ли кто-то рисковать и покупать кота в мешке, а если аккаунт будет супер дешевым, то никто даже не будет рассматривать возможность покупки данного аккаунта, так как это было слишком подозрительно. Следовательно, подобные аккаунты продавались очень плохо. К счастью, все еще существовали игроки, такие как Цинянь, поэтому рано или поздно эти аккаунты продадутся. Когда продавец увидел, что Цинянь действительно хотел купить этот аккаунт, он уменьшил цену до 200 юаней. Продавцы горели желанием избавиться от таких аккаунтов. В конце концов, эти аккаунты уже были в теневом бане, А кто-нибудь в истории отменял блокировку после того, как игрок читерил? Нет. Что касается того, как долго Цинянь будет наслаждаться этой игрой, продавца это вообще не волновало. В то же время весть о теневом бане начала распространяться в широкие массы, из-за чего многие игроки, которые ранее присматривались к покупке дешевых аккаунтов, перестали думать об этом. В конце концов, зачем нужно было покупать аккаунт, на котором даже читер не мог победить? Создатели читов же начали паниковать, поскольку их доходы начали падать с катастрофической скоростью. Но паниковать было бесполезно, ибо они вообще ничего не могли сделать. Хотя существовали команды, которые создавали читы в Китае, в целом, иностранные команды были более продвинутыми, и читы для Overwatch, из-за которых в прошлом в один момент появилось очень много читеров, и других шутеров от первого лица, многое поступило в Китай из-за рубежа. Читы в этом мире и искусственный интеллект были неразрывно связаны. Китайский искусственный интеллект управлялся комитетом по надзору за играми, поэтому китайские команды по разработке читов не могли получить в свои руки нужный код, но этого же нельзя было сказать о происхождении. Самые продвинутые читы на данный момент в некоторой степени были связаны с происхождением. Китайские команды по разработке читов в основном базировались на разработках зарубежных команд. Из-за этого им оставалось ждать выпуска более мощного чита за рубежом, после чего они могли приступить к доработке существующего чита на свой лад. Однако самая большая проблема на данный момент заключалась в том, что никто не знал, как именно в PUBG система обнаружения обнаруживала читеров. Глава 678. Так вот, команды, которые разрабатывали читы, в основном всегда были довольны собственными продуктами и думали, что их продукт сможет с легкостью обмануть разные системы обнаружения, однако вдруг оказалось, что система обнаружения игры PUBG с легкостью находила всех читеров без единой ошибки. Они начали искать и использовать разные найденные лазейки, но все было бесполезно. Независимо от того, что они делали, их все равно обнаруживали. Из-за этого огромное количество аккаунтов начало появляться на сторонних торговых площадках. После того матча Хайми и Тинчхун взяли по выходному. Они сказали, что решили немного отдохнуть, но на самом деле эти двое в тот день проверили факт существования отдельных серверов для читеров и начали играть на новых аккаунтах. Конечно, вопрос смены аккаунтов не мог быть скрыт. В конце концов, имена-то у аккаунтов были разные. Однако отбиться от такого рода вопросов было довольно просто, и это никак не повлияло на карьеру этих двоих стримеров. На этот раз Хайми больше не осмеливался использовать что-то запрещенное и полагался только на свою истинную силу. В результате он, сам того не ожидая, начал выигрывать еще чаще, чем раньше. Его зрители же были удивлены, но довольны. В конце концов, он начал побеждать, причем довольно часто, и многие начали говорить о том, что он перешел на новый аккаунт из-за того, что на прошлом его аккаунте был слишком высокий рейтинг. Что касается самого Хайми, то он усвоил этот урок и поклялся, что больше никогда не будет читерить. Хотя эти стримеры сменили аккаунт и теперь могли выигрывать, их терзали сомнения. Поскольку эта система обнаружения могла с такой легкостью обнаружить читеров, будет ли список с читерами обнародован в будущем, если они опубликуют этот список? Однако спустя несколько дней все по-прежнему было спокойно, из-за чего они, в конечном итоге, перестали волноваться на этот счет. Цинянь вышел из виртуального интернет-кафе и непрерывно почесывал свой затылок. Что происходит? Что происходит? Он не смог вспомнить, сколько раз превратился в деревянный ящик. Он умирал слишком быстро и слишком часто. И меткость игроков, которые попадались вместе с ним, была слишком страшной. Выстрел в голову с 500 метров был не более, чем нормой. Что касается ближнего боя, Цинянь в принципе ни разу не победил за эти 7 часов. Иногда он убивал двух или трех игроков, но про занятие топ-1 он даже и подумать не мог. Цинянь играл в PUBG в виртуальном интернет-кафе ранее, используя аккаунт виртуального интернет-кафе, и он не думал, что эта игра была настолько сложной. Скорее всего, предыдущий владелец этого аккаунта был экспертом. Значит, я попадаюсь в матчи к игрокам с высоким уровнем? Ну, скорее всего, так и есть. Ах, похоже, мне придется продолжить усердно работать. Цинянь принял решение стать еще сильнее, и этим он отличался от других игроков. Его волновало неполучаемое удовольствие от игры, а то, сможет ли он стать сильнее. Ему не терпелось стать сильнее, и с помощью этого аккаунта он сможет стать сильнее в кратчайшие сроки. а потом он придет на собеседование с крупной киберспортивной командой и получит в ней место. Хорошо, я продолжу бороться. Раз уж у меня есть такой повод, сегодня я съем тушеные свиные ребрышки и квашеную капусту. На официальном форуме игры PUBG с обсуждением того матча продолжал кипеть. Многие игроки уже несколько раз просмотрели повтор матча. Количество просмотров на видеосайте превысило отметку в 10 миллионов. Цзоучжо же в кратчайшие сроки из-за того матча ворвался в топ-5 крупнейших стримеров игры PUBG. Его продвижение можно было описать только как восхождение на небеса одним прыжком. Хотя многих людей волновал только Чэньмо, существовали люди, которые нашли в стиле толстячка нечто уникальное, из-за чего он и стал в одно мгновение одним из самых популярных стримеров PUBG. Хайми и Тинчхун тоже получили прирост аудитории из-за этого матча. Но спустя несколько дней после того матча некоторые внимательные зрители заметили одну странную вещь. Почему некоторые стримеры вдруг решили сменить аккаунты? На самом деле этот факт был обнаружен одним зрителем, которому нечего было делать. Поначалу многие думали, что этот парень – просто очередная заноза в заднице. Тем не менее, подобные обсуждения всегда находили следопытов, которые хотели докопаться до самой сути. В конце концов, самое веселое в этом мире – это теории заговора, и вскоре они обнаружили кое-что общее. Меткость этих стримеров была очень хороша, однако в один момент и в течение длительного времени эти стримеры не могли победить из-за разных причин. После смены аккаунта большинство стримеров начали побеждать, но также многие видели, что уровень игры их соперников значительно снизился. Внезапно в один момент начало появляться множество теорий, однако подавляющее большинство смотрело на подобные теории как на шутку, и иногда даже высмеивали такие теории заговора. В конце концов, не было никаких убедительных доказательств, и просто из-за какого-то совпадения говорить, что эти стримеры – читеры, было немного глупо. Тем не менее, анонимный ответ в этом посту оживил эту тему и сделал ее самой популярной темой на форуме. Да, ваши догадки верны. В PUBG есть система обнаружения, которая не просто банит, а отправляет читера на отдельный сервер. Я буду называть этот сервер лестницей богов для своего удобства. Так вот, глава 679. Пусть докажет. Многие люди усмехнулись, когда впервые увидели этот ответ. Какой отдельный сервер? И почему именно лестница богов? Чэньмо настолько с жиру бесится, что решил выделить для читеров отдельный сервер. Было много людей, которые начали отвечать на это сообщение с иронией и язвительной сатирой, но этот парень, видимо, вообще не парился из-за этого. Он просто отвечал тем игрокам, которые его спрашивали на этот счет, и чем больше он отвечал, тем правдивее выглядели его ответы. Насчет подлинности существования такого сервера я могу гарантировать это на 90%. Почему? Потому что я состою в чат-группе читеров и тоже являюсь бывшим читером. Сейчас все читеры только об этом и говорят, и на данный момент многие сменили парочку аккаунтов. Подумайте об этом сами. Разве вы можете заметить, читерит ли игрок или нет, если мы говорим о более-менее умном читере? Более того, я могу сказать, основываясь на личном опыте, что если ты щитеришь на аккаунте и поиграешь на нем немного, а потом перейдешь на чистый аккаунт, ты ощутишь огромную разницу в уровне игры. Что касается Хайми и Тинчхуна, о которых вы говорите, извините, у меня, конечно, нет доказательств того, что эти двое читеры, да и они не настолько тупые, чтобы спалиться как-нибудь с читами, однако я могу сказать с полной уверенностью, что они – читеры. Подумайте вот о чем. Во-первых, они в последние несколько дней всегда попадали в матчи, в которых играли только очень сильные игроки, что является первым признаком того, что они попали в лестницу богов. Во-вторых, Хайми и Тинчхун сменили аккаунты наряду с другими стримерами, которые играли довольно хорошо. Фанаты этих двух стримеров, можете поберечь свои силы. Я просто обычный тролль. Если у вас есть какие-либо претензии или жалобы, обратитесь к Чэньмо. Если хотите узнать правду насчет этих двоих, спросите о них у Чэньмо. Думаю, он скажет вам стопроцентную правду. На форумах, на Вейбо, многие обсуждали этот вопрос повсюду. Эта новость была слишком привлекательной и громкой, так как она затрагивала многих популярных личностей. Многие думали, что существование лестницы богов всего лишь миф, но после того, как этот таинственный разоблачитель неоднократно объяснил многие моменты, обычные игроки обнаружили, что все сомнительные моменты легко вязались между собой. Другими словами, Чень Мо действительно создал лестницу богов для читеров. В итоге обсуждения дошли до рассуждений по типу «Хайми и Тинчхун, читеры». Хайми сейчас был вторым по величине стримером по PUBG, а Тинчхун входил в пятерку популярных стримеров в общем целом. Если эти двое были читерами, это действительно очень громкая новость. Очевидно, что у всех стримеров были свои закоренелые фанаты, и перед лицом таких обсуждений, когда на их любимых стримеров выливали грязную воду, они не стали сидеть сложа руки и наблюдать. Первым выскочили фанаты Тинчхуна. «Мне все равно, что ты говоришь о Хайми. Он действительно сменил аккаунт и ранее играл очень подозрительно. Однако Тинчхун не менял аккаунт. Он всегда играл хорошо, и его старые зрители знают об этом. На первый взгляд действительно казалось, что он не сменил аккаунт, однако один из внимательных игроков опроверг это. Посмотрите внимательно. Вот имя его предыдущего аккаунта скриншот, а вот имя его нынешнего аккаунта скриншот. Посмотрите внимательно, в первом случае у него первое и в верхнем регистре, а во втором, в нижнем. Это разные аккаунты. И да, это было правдой. Что, я слепой? Это действительно другой аккаунт. Действительно. Боже, я вообще не обращал на это внимания, они так похожи. Слышите, этот грохот появления невероятной новости. Почему кто-то может играть на чужих аккаунтах? Почему система не проверяет, играет ли под этим аккаунтом ее создатель или играет другой человек? Общественное мнение мгновенно изменилось на противоположное. Поначалу многие с подозрением относились к подобным темам, но после того, как доказательства выплывали наружу, все больше и больше игроков начинали верить в то, что они – читеры. В итоге многие стримеры подверглись довольно большому давлению. Каждый день находились люди, которые заходили на стримы к бывшим читерам и всячески атаковали их. Даже старые поклонники спрашивали стримеров на этот счет. В этом мире подавляющее большинство игроков испытывали глубокое отвращение к читам. К тому же он был стримером, но осмеливался играть с читами, издевается над обычными игроками и зарабатывает деньги. Большое количество преданных фанатов Хайми начали спрашивать у него на этот счет, и рано или поздно Хайми будет вынужден ответить на этот вопрос. Он должен, по крайней мере, выразить свое отношение к читам. В итоге Хайми сказал на одном из своих стримов: «Не стоит говорить на моем стриме о читах. Я один из самых популярных стримеров по PUBG.